Когда мы подошли к подъезду, профессор открыл свой мешок и вынул множество предметов, которые разложил на ступеньках, рассортировав их на 4 маленькие кучки, предназначавшиеся, по-видимому, для каждого из нас. Затем он сказал: «Друзья мои, мы затеваем очень рискованное предприятие, и нам понадобится всевозможное оружие. Наш враг силен не только как дух. Помните, он обладает силой 20 человек, и в то же время у нас обыкновенные шеи и глотки, которые поддаются простой силе. Более сильный человек или кучка людей, которые вместе сильнее его, могут на некоторое время его удержать. Но все же они не могут повредить ему так, как он нам. Поэтому даже лев должен остерегаться его прикосновения. Храните это у вашего сердца», — сказал он, подняв небольшое распятие и протянув его мне, так как я был к нему ближе всех. «Наденьте эти цветы себе на шею», — протянул он мне венок увядших цветов чеснока. «А для других врагов, обычного типа, возьмите этот револьвер и нож. На всякий случай, вот вам крошечные электрические лампочки, которые вы можете прикрепить себе на грудь. Но важнее всего вот это оружие. Мы не должны расточать его понапрасну». Это был маленький кусок освещенной обладки, которую он положил в конверт и передал мне. «Теперь», — добавил он, — «скажи-ка, Джон, где отмычки? Если нам не удастся открыть дверь, то придется вламываться в дом через окно, как было однажды у мисс Люси». Доктор Сьюарт попробовал несколько отмычек, причем его хирургическая практика сослужила ему немалую службу. Он быстро нашел подходящую и открыл дверь. «In manus tuas, Domine», — сказал профессор, переступая через порог и осеняя себя крестным знамением. Мы закрыли за собой дверь, чтобы не привлекать ничьего внимания, когда зажжем свои электрические лампочки. Профессор осторожно попробовал замок, чтобы узнать, сможем ли мы отпереть его без затруднения, если будем торопиться к выходу. После этого все мы зажгли свои лампочки и принялись за поиски. Я никак не мог отделаться от ощущения, что с нами находился кто-то еще. Вероятно, это было следствием воспоминания, неотвязно жившего в моей душе о жуткой обстановке, в которой произошли все эти ужасы в Трансильвании. Мне показалось, что и остальные испытывали те же чувства, поскольку я заметил, что при каждом звуке, каждой новой тени, каждом шорохе они то и дело оглядывались. Все окружающее было покрыто густым слоем пыли. Пол казался покрытым ею на несколько вершков, за исключением тех мест, где видны были свежие следы с отпечатками гвоздей с широкими шляпками, как я мог различить, освещая затвердевшую пыль своей лампочкой. Стены были также покрыты слоем пыли, а по углам висела масса паутины. В зале на столе лежала большая связка ключей с пожелтевшими от времени ярлыками на каждом из них. По-видимому, ими несколько раз пользовались, потому что на пыльном покрывале стола было несколько одинаковых следов, подобных тому, какой образовался после того, как их поднял профессор. Он повернулся ко мне и сказал: «Ты знаком с этим местом, Джонатан? Ты снимал с него план, и тебе оно во всяком случае более знакомо, чем мне. Где дорога к часовне?» Я имел смутное представление, где находится часовня, хотя в прошлое свое посещение так и не смог добраться до нее. В конце концов, после нескольких неверных поворотов, я нашел дорогу и очутился против низкой сводчатой дубовой двери, обитой железными полосами. «Вот это где!» — сказал профессор, осветив своей лампой маленький план дома, скопированный из книг моей собственной корреспонденции, относящейся к найму дома. С небольшим затруднением мы отыскали в связке нужный нам ключ и отперли дверь. Мы готовились к чему-то неприятному, потому что в то время, когда мы открывали дверь, Сквозь щели крался слабый отвратительный запах.